На зов Шихору отворилась незримая дверь, и он появился. Нет, двери не было. Он всегда был тут. Правильнее, наверное, сказать, что элементали вездесущие, но невидимы. Даже Шихору волшебница не может их видеть. Духи стихий, элементали. Странно, но в гильдии магов так и не объяснили, что они на самом деле такое. Но они определенно существуют. Их можно почувствовать, а их сила проявляет себя в виде магии. Когда Шихору со всей определенностью продемонстрировали это, и когда она получила возможность попробовать магию самостоятельно, ей оставалось лишь поверить. Некие сущности элементали действительно есть. Насколько понимала теперь Шихору, они, скорее всего, не имеют определенной формы. Альф, Канон, Фарц, Даш. Все эти разновидности не существуют. Скорее всего, они совершенно отличаются от того, что люди называют живыми существами. Невидимые и неосязаемые. Здравый смысл подсказывает, что это все равно, что не существовать. Элементали отличаются даже самим способом своего существования. Измерение, в котором существуют элементали, параллельно тому измерению, где находятся Шихору и все остальные живые существа. Волшебники способны призвать элементали на свою сторону, создать точку соприкосновения. Обычно это делается с помощью элементальных глифов. Волшебник концентрируется на образе определенного элементаля, произносит нужное заклинание и притягивает этого элементаля к себе. Шихору твердо верила в это. Нужно следовать по пути тех, кто прошел перед ней, по пути, намеченному и проложенному первыми волшебниками. И тогда она сможет использовать ту же магию, что они. Такова была сущность магии, которой ее учили в гильдии. Секрет магической науки. Дарк появился в черном вихре. Принял форму морской звезды и повис над плечом Шихору. Призывая элементали на свою сторону, Шихору придавала ему человекоподобный вид. Создать такой образ оказалось проще всего. Дарк не способен общаться с людьми, но было во многом удобно представлять, что он на это способен. Занятно, как магия призыва. Джесси вычертил пальцем элементальные глифы. Малим М. Павук. Магическая стрела. В воздухе на уровне груди Джесси появился светящийся шар. Большой. Сначала он был маленьким, как обычная магическая стрела, но вырос в размерах. Рассуждая, опираясь на то, чему учат в гильдии, Шихору не нашла бы объяснения этому эффекту. Если следовать определенной процедуре, должен получаться определенный результат. Вот что такое магия. И поэтому в гильдии учат создавать правильные заклинания правильным путем. Но этот трюк по сути своей то же самое, что и Дарк. Это способ, которым Джесси призывает элементаль в наше измерение. Способ дать выход его силе. А способ Шихору – Дарк. Джесси достигает похожего с помощью магической стрелы. Внешний вид разный, но и то, и другое – элементаль. Вперед, Дарк! Дарк полетел прямо вперед с тихим воем. Шихору не сдерживалась. Дарк ускорялся, несся прямо к Джесси. Тот лишь едва заметно улыбнулся. Он сделал правой рукой толкающее движение, и шар света пришел в движение. «Повернись!» – тут же пожелала Шихору. Дарк, летевший прямо по прямой, сменил направление. Направо. Поворот не был резким, но Дарк ушел от столкновения с шаром света. Он обогнул его по дуге и снова полетел к Джесси. Джесси сказал, можешь попытаться напасть. Так что Шихору попыталась. Но это не сработало. Она не ожидала, что сработает. Как и ожидалось, магическая стрела тоже сменила курс. Она ударила Дарка. На мгновение шар разгорелся ярче. Потом налетел ветер. Не по горизонтали, а сильный восходящий порыв. Шляпа чуть не слетела с головы Шихору. Ей показалось, что ее само вот-вот подхватит ветер. Шар света поглотил Дарка. Но тут же исчез и сам. Возможно, точнее будет сказать, что они поглотили друг друга. Шихору не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть. Она знала, давно знала, с самого начала. Подобный пламени, обжигающий Альф. Подобный ледяным кристаллам, морозный канон. Подобный молнии, электрический фарц. Подобный комку черных водорослей, теневой даш. Четыре типа элементалей, они повсюду. Они питаются силой души волшебника, чтобы воплотить ее в виде магии. «Я не волшебник», – произнес, опустив глаза, будто извиняясь Джесси. «Но по определенным причинам, если можно так сказать, могу колдовать. Шихору, кто был твоим учителем в гильдии?» Шихора наконец смогла перевести дыхание. «Мастер Йорка!» «Йорка, о! Стала мастером, значит. Впечатляет, она ведь должна быть еще совсем молода». «На базовое обучение я прошла у мастера Сараи». «Это очень опытный волшебник», – прокомментировал Джесси. «Мастер Йорка сказала, что уроки мастера Сараи со временем станут для меня бесценным сокровищем. Пусть даже сейчас я их не поняла, но со временем пойму». «Понятно», – Джесси кивнул. «Кстати, она сказала что-нибудь о причинах, по которым первое заклинание, которое изучает каждый волшебник, это магическая стрела». «Магическая стрела. Это заклинание не относится ни к Альф, ни к Канон, Фарс или Даш. Тогда что это за элементаль?» Шихора смутно помнила, как задавалась этим вопросом во время базового курса. «Нет, ничего конкретного». «Ясно, значит, ничего не подсказывая прямо, она все же дала тебе ключ». «Ключ?»